И все же, даже в этом океане зла нашлись люди, с которыми мальчик смог подружиться и сблизиться. Его луч света в окружающей тьме. Тиучи даже хотел усыновить его, но злоба жителей Конохи очень быстро перекинулась и на них. Луч погас. Нет, друзья не сломались, не сдались и не отвернулись от Наруто, несмотря на весь тот ад, что обрушили на них всякие ублюдки. Сломался и сдался сам Наруто. Он не мог смотреть, как самые близкие ему люди, самое дорогое, что есть в его жизни, страдают. Страдают по его вине. По его, и только по его вине на них ополчились эти мрази. И мальчик сбежал, сам отвернулся ото всех отвернулся, чтобы их защитить. Стал игнорировать Хинату, долгое время не появлялся в Ичираку. Лишь потом, непонятно как, но Тиучи уговорил его навещать Раминую хотя бы в качестве всего лишь клиента. Постепенно Наруто понял, что уже не может выносить этот кошмар, это одиночество. Все чаще его стали посещать мысли, что какой смысл пытаться изменить отношение окружающих. Не проще ли на самом деле стать тем, кого есть за что бояться и ненавидеть? Или вообще плюнуть на все и свалить из деревни? Единственное, что удерживало его, это понимание того, что нельзя вредить этой деревне, ведь в ней живут эти Учисаями и Хинаты. Вдруг жители снова отыграются потом на них, избегать тоже бесполезно. Один из малолетних учеников Академии Шиноби, из их класса, уже попытался сбежать из Конохи. Однако его очень быстро поймали и сначала с позором провели через деревню, а затем он так и исчез где-то в подвалах Анбу. Теперь все, что поддерживало мальчика, это глупая мечта стать Хокаге, самым сильным и уважаемым Шиноби деревни. Шиноби, который сможет все изменить и защитить своих друзей. Хотя последнее время, видя всю бесполезность своих тренировок, у мальчика и тут уже стали опускаться руки. Казалось, еще немного и душевная боль и одиночество окончательно сведут его с ума. И вот сейчас Наруто смотрел на девушку перед собой, ясно помня тот миг, когда почувствовал ее душу и в сравнении с ее болью, все его метания оказались всего лишь жалким надуманным бредом. Боль, скрытая за маской холода, а возможно холод, единственное, что теперь спасало девушку, не давая сдаться. Но, пока они шли к Ичираку, по пути на несколько минут завернув к Наруто домой, холод исчез с лица девушки. Она старалась тепло, ласково и даже весело улыбаться, хотя получались у нее скорее все же немного грустные улыбки, но оттого не менее теплые. Даже когда она узнала фамилию Наруто, у нее не появилось и тени ненависти, отчего мальчику стало даже немного стыдно. Сначала он думал, что она хорошо к нему относится, просто не узнав в лицо под слоем грязи и крови. И хотя Наруто уже понял, что Асами тратит на него свое время только для того, чтобы помочь ему с ранениями и найти повод отправить в больницу, мальчик все равно был ей очень благодарен. Он понимал, насколько тяжело ей улыбаться и прогонять холод, в это время испытывая сильную душевную боль, да еще и стараться помочь кому-то. И Наруто тоже хотел хоть как-то суметь помочь девушке, но пока даже не представлял, что может сделать. И еще его мучил страх, что идя рядом с ним, Асами тоже навлечет на себя зло и гнев окружающих. Мальчик даже думал согласиться пойти в больницу, но его останавливал еще один страх. Страх за девушку. Когда Наруто только увидел Асами, ей явно было очень плохо, но потом она, вроде как, пришла в себя. Однако мальчику не давала покоя мысль одна мысль, а что если девушка именно тогда была на грани того, чтобы сдаться и может даже умереть. Это страшная усталость от жизни, что он в ней почувствовал. И теперь Наруто просто боялся отпускать девушку одну. Вот только судьба ужасная штука, иногда мальчику казалось, что и она его ненавидит. Увидев стоящих на крыше смотрителей, ему оставалось лишь скрипеть зубами от бессильной ярости и отчаяния. На тот момент он думал, что снова совершил страшную ошибку и все-таки подставил девушку. Девушку, которая, несмотря на всю свою боль, отнеслась к нему хорошо и пыталась помочь, а он отплатил ей такой монетой. Тогда Наруто решил, что будет драться до последнего, но не позволит этим ублюдкам и пальцем к ней прикоснуться, чего бы это ни стоило. Но судьба вновь совершила свой поворот. Хрупкая девушка с легкостью, словно танцуя, за несколько секунд уложила обоих шиноби. Наруто хотелось бы и радоваться тому, что все закончилось хорошо, но радоваться почему-то совершенно не получалось. Мальчик остро, как никогда в жизни, чувствовал свою слабость, беспомощность и никчемность. Все опять зависело только от одной лишь милости судьбы. Сейчас повезло, и Асами оказалась сильной шиноби, а ведь могло и не повезти, или она могла проиграть и тогда. Наруто прекрасно осознавал, что не смог бы даже задержать смотрителей, разве что они отвлеклись бы на его избиение и у девушки появилась бы возможность сбежать. Собственно, только на это он и рассчитывал. Именно так ему когда-то удалось спасти Хинату. Жалкий прием неудачника, не способного защитить тех, кто ему дорог, и надеющегося на одно лишь чудо, но изо всех сил держащегося за глупую и недостижимую мечту стать Хокаге. Все, что крутилось в голове мальчика, наверное, после всего случившегося, Наруто совсем бы пал духом, но последующие слова Асами очень многое изменили, точнее изменили все. Она во всем была права, всегда были, есть и будут противники и обстоятельства, для противостояния которым иногда оказывается недостаточно сил и умений, несмотря на все усилия. Но пока помнишь цель, ради которой живешь, нужно продолжать сражаться, никогда не сдаваться и постоянно, изо всех сил, совершенствоваться. И тогда моментов, когда чувствуешь свою слабость, будет меньше. А опуская руки и предаваясь унынию и самобичеванию, никогда и ничего не изменишь. И Наруто помнил свою цель и навсегда запомнил слова девушки. Он не имеет права сдаться. Ради своих друзей, ради самого себя, и ради нее. И как бы плохо все ни было, и какая разница, что сейчас он слабак, а тренировки почти не приносят результат. Главное стараться изо всех сил и даже больше этого, намного больше. Пока в нем еще есть жизнь, он будет бороться. Бороться несмотря на все поражения и неудачи. И когда-нибудь сможет попросить у Хинаты и у Тиучи Сайми прощения. И никогда больше от них не отворачиваться. И когда-нибудь он обязательно сможет защитить Асами. И обязательно сможет найти способ помочь ей. Обязательно. Пускай сейчас она помогала и защищала его. Защитила от камня, от смотрителей, потом от злобного врача. Помогала даже простым разговором, хорошим отношением и своей теплой, хоть и немного грустной улыбкой. Она очень добрая и очень сильная. И мальчик даже не мог представить, что могло произойти, чтобы нанести ей настолько кошмарную душевную рану, вызвать такую ужасающую душевную боль и тот холод, лишить цели и смысла существования, и поставить даже ее на грань того, чтобы сломаться и сдаться. И кто бы ни был в этом виноват, Наруто уже всей душой ненавидел этих ублюдков, даже больше, чем жителей, что над ним издевались. Да, даже Асами могла оказаться слабее своего врага и проиграть бой, и поэтому мальчик сразу поставил себе цель, что прежде всего сделает все возможное и невозможное, но сумеет превзойти ее по силе, и тогда сумеет защитить ее от этого врага, сотворившего с ней такое, и вообще от всех, кто может причинить ей вред. Но и одновременно Наруто отлично осознавал, что, как бы он ни старался, это дело будущего, а пока он для Асами всего лишь обуза, причем обуза, притягивающая к ней одни лишь только лишние проблемы и неприятности. И пока именно девушке придется постоянно его защищать, мальчика это очень сильно угнетало. Он чувствовал, что Асами сейчас жизненно необходима дружеская поддержка, боялся отпускать ее одну, боялся, что она все-таки не выдержит и сломается. Но и не мог себя заставить ей навязаться. Считала ли его девушка своим другом или всего лишь раздражающей обузой, и как бы восприняла предложение дружбы? Вдруг он ошибся, и Асами сейчас совсем не нужна никакая помощь и поддержка? Эти вопросы мучили Наруто все время, пока они сидели в Ичираку. Страх за Тиучи Сайми только все усугублял, усиливая сомнения и метания мальчика. Он и так уже задержался в Ичираку намного дольше обычного, и теперь Наруто казалось, что если он останется тут еще ненадолго, то с владельцем Рамина и его дочерью обязательно потом случится что-нибудь нехорошее. В конце концов, окончательно запутавшись, мальчик со всеми попрощался и ушел, так и не сумев заставить себя поговорить с Асами, так и не сумев заставить себя пытаться повесить на нее такую обузу, хотя чувствовал, что уже начинает скучать без ее теплой, ласковой улыбки, спокойного, чуть печального голоса, доброго, заботливого взгляда. Уже минут через 10, Наруто горько жалел о своем глупом решении и идиотской нерешительности. Ему снова вспомнилась та невыносимая усталость от жизни, что он почувствовал в девушке. Как он мог уйти? Какая разница, считает Асами его обузой или нет, нельзя было отпускать ее одну в таком состоянии. Мальчик вернулся обратно к Ичираку, однако девушка уже ушла оттуда. Долгое время он искал ее по округе, но и тут его ждала неудача. Прекратил поиски Наруто только через много часов, когда солнце стало уже потихоньку садиться. Что делать дальше, он не знал. Асами наверняка уже давным-давно дома, если только она не. Наруто отчаянно замотал головой, прогоняя панические мысли. Нет, она сильная и наверняка выдержит, и у нее все будет хорошо. Забравшись на крышу высокого здания, мальчик хмуро вглядывался вдаль. Панические мысли, чувство вины и отчаяния не желали никуда уходить, как бы он себя ни успокаивал. Наруто все казалось, что вполне возможно Асами сейчас где-нибудь умирает, пока он здесь сидит, как последний идиот. Но куда бежать и где ее искать? В конце концов, когда Наруто решил уже продолжить поиски, если понадобится, потратив на них всю ночь и завтрашний день, продолжать, пока не свалится без сил. Рядом неожиданно раздался такой знакомый голос. «А чем грустишь, Наруто?» Будущему Хокаге не пристало плакать. «Я не плачу». Наруто только после этих слов заметил, что по его щеке действительно медленно скатывается слеза и торопливо вытер лицо рукавом. С трудом сдержав глупое, детское желание от радости прыгать на месте или стиснуть девушку в объятиях, мальчик повернулся к Асами, радостно и облегченно улыбаясь. «Мне просто соринка в глаз попала». Они тогда долго разговаривали на разные темы, и Асами сама предложила дружбу. Из вопросов девушки Наруто очень быстро понял, что старик Тиучи все-таки рассказал ей про неудачное усыновление. И еще мальчик понял, что Асами сама очень сильно за него переживает и все еще желает ему помочь. Даже несмотря на то, что он станет для нее обузой. Она действительно необыкновенно добрая, и Наруто был ей очень благодарен, и собирался сделать все возможное и невозможное, но суметь в свою очередь помочь ей. Наруто больше не боялся, что Асами сдастся и откажется от жизни. Нет, ее боль никуда не ушла, но мальчик был уверен, что пока они дружат, девушка не сломается, а он приложит все усилия, чтобы прогнать эту боль и защитить Асами прежде всего от нее. Наруто с трудом вынырнул из своих воспоминаний и размышлений, едва не врезавшись в учителя, стоявшего в воротах, ведущих во двор Академии Шиноби. «Наруто, демон тебя дери, когда ты, наконец, научишься смотреть по сторонам, а не витать в облаках, простите, Ирука-сенсей». Прошмыгнув мимо учителя, мальчик направился к дверям Академии. Нужно было действительно постараться сосредоточиться на сегодняшних занятиях, особенно если он и в самом деле твердо решил стать сильным. Но перестать думать о вчерашних событиях никак не получалось. Асами обещала, что в ближайшее время сама его найдет, и теперь оставалось только терпеливо ее ждать. Однако мальчик все равно переживал. Вдруг ее арестует полиция или вдруг она все-таки забудет. Нет, Наруто был уверен, что девушка никогда не нарушит свое обещание, она не такая. Но какой-то червячок сомнений так и продолжал его грызть, не желая прислушиваться к голосу разума. Войдя в свой класс, мальчик обвел взглядом шумную толпу одноклассников. Как всегда, многие просто проигнорировали его появление, большинство же презрительно на него уставилось, громко переговариваясь на тему, что же сегодня учудит дурачок Наруто. Мальчик, раньше сильно страдающий от одиночества, и в самом деле часто старался обратить на себя внимание других детей какой-нибудь выходкой. Но сейчас он просто прошел мимо и сел на свое место, лишь стараясь не встречаться взглядом с Хинатой. Единственный, кто хорошо к нему относился из всех одноклассников даже теперь, когда он всячески ее игнорировал. «А ну-ка свали с дороги!» Наруто вздрогнул, отвлекшись от своих мыслей и посмотрев в сторону источника шума. Через его парту пыталась протиснуться розово-волосая девочка с очень злым лицом. Мальчик только мысленно хмыкнул. Сакура, как всегда, пытается пробраться поближе к своему обожаемому Саске, мечте всех девочек Академии и вообще всей округи. «Ты что, меня не слышал, идиот? Да пожалуйста, только не ори мне в ухо». Пропустив девочку, Наруто с интересом уставился на бесплатное представление, правда повторяющееся почти каждый день и успевшее всем немного приесться. Скрипящий зубами угрюмый, черноволосый мальчик, в темной синей одежде со знаками клана Учиха, сидящий в окружении голдящий, постоянно его теребящие и предлагающие ему всякие угощения собственного приготовления толпы девчонок, причем со всей академии, и Сакура, пробирающаяся к нему через ряды парт, так как пробиться сквозь толпу конкуренток за сердце самого красивого, популярного, талантливого, сильного, таинственного и вообще всего из себя такого, мальчика академии и прочее бла-бла-бла было практически невозможно. Раньше Наруто всегда сильно завидовал Саске, но теперь ему почему-то было только лишь просто смешно, и даже немного его жаль. Девчонки явно вознамерились довести до ручки Учиху своей любовью, или закормить до шарообразного состояния. Хотя в отношении еды, ему явно продолжал завидовать постоянно что-то жующий Чоуджи, славившийся своим бесконечным аппетитом. Посмеявшись, Наруто посмотрел на часы. До урока еще оставалось немного времени. Можно было еще занять себя чем-нибудь и отвлечься от всяких грустных мыслей. Но ничего не приходило на ум. Большинство его прошлых развлечений и шалостей теперь казались какими-то глупыми, бесполезными и абсолютно неинтересными. Хотя, можно было опять пригласить Сакуру на свидание, изображая сильную влюбленность, а потом с удовольствием смотреть, как она в негодовании. Как же, ее пригласил на свидание жалкое ничтожество и худший ученик класса, дурачок Наруто. Орет на весь класс и кроет его всеми ругательствами, которые только может придумать. Особенно весело становилось, когда вмешивалась Ина, давняя подруга Сакуры и главная конкурентка за любовь Саске, и начинала над ней подтрунивать. Тогда девочки забывали про Наруто и начинали яростно собачиться между собой. Пару раз доходило даже до драки. Но и это, когда-то самое любимое развлечение Наруто, теперь казалось ему скучным, бессмысленным и недостойным, чтобы тратить на него свое время. Сегодня, наверное, впервые, Наруто сидел тихо и внимательно слушал учителя даже на теоретических занятиях. Чем заработал пораженный взгляд и руки сенсея? Обычно мальчик всегда терпеть не мог теорию, постоянно отлынивая от таких уроков и отдавая предпочтение одним лишь только практическим занятиям. Но Наруто действительно сильно изменился и подумывал вообще отказаться от всяких шалостей и глупостей, уделяя практически все свое время учебе и тренировкам. «Я недолго буду тебе обузой, Асуми, и обязательно смогу тебя защитить и прогнать твою боль. Я обязательно смогу», — поклялся себе мальчик, сжав кулак, одновременно стараясь не пропустить ни единого слова учителя. «Только бы ты выполнила свое обещание, только бы ты меня нашла». Отсидев занятия на сегодня, Наруто вышел из класса, собираясь отправиться на тренировочный полигон Академии до темна отрабатывать там свои навыки, которые, конечно, возможно отрабатывать с больной рукой. Но проходя через двор, все-таки не смог удержаться от одной старой привычки. Сев на качели, стоящие в дальнем углу двора, мальчик печально наблюдал, как детей с младших курсов, выходящих из академии, встречают и забирают родители. Впрочем, не только с младших курсов. Родители приходили даже за многими детьми с последнего года обучения. Наруто всегда нравилось мечтать, что когда-нибудь и за ним тоже придут. Вот сейчас войдут в ворота его мама и папа. Непременно войдут. Нужно лишь еще просто немного подождать. Но никто не приходил. Да и мальчик не знал даже, кем были и как выглядели его родители. Он один. Совсем один. Наруто, а чем опять грустишь? Мальчик поднял глаза, чувствуя, как вся печаль и уныние исчезают без следа, а сердце заполняет радость. Такая знакомая теплая и ласковая улыбка, такой знакомый добрый и заботливый взгляд. Она все-таки сдержала обещание. Тебе опять показалось, Асуми. Мужчины никогда не грустят. Глава 13. Обреченная судьба детей великих кланов. Истинный девятихвостый демон-лис. Выходя из дома, Светлана привычно наложила на себя иллюзию белого платья, украшенного серебристым узором цветов и выполненного в стиле, немного напоминающем древнее японское кимоно. Это было хинги как раз той самой одежды, которую ей когда-то выдали в больнице и в которой она впервые встретила Наруто. После некоторых колебаний, Волкова посчитала, что приходить в академию и встречать мальчика в своей форме теневой охотницы или балахоне Энбу, будет не слишком разумно. Но и менять удобную одежду, идеально предназначенную для боя, на сковывающее движение платье, тоже было глупо. Поэтому девушка нашла компромиссное решение и, оставаясь в своей обычной форме, просто накладывала на себя точную и правдоподобную иллюзию платья. Прошел уже почти месяц, как Светлана начала охранять Наруто. Сильные опасения Волковой, что мальчик быстро заметит ошибки или фальшь в ее поведении и из-за этого начнет к ней плохо относиться или даже возненавидит, пока совершенно не оправдывались. Наруто всегда был очень рад ее видеть, и они каждый раз подолгу гуляли по Конохе, разговаривая на всякие темы. Особенно мальчику, никогда не покидавшему пределов деревни, нравилось слушать рассказы Светланы про другие страны, народы и различные удивительные особенности далеких земель. За свою крайне насыщенную жизнь Асуми удалось побывать очень во многих уголках местного материка, выполняя самые разнообразные задания начальства. Про те же места, где девушка еще не была, она, как всегда тщательно и скрупулезно, собирала информацию, считая, что данных много не бывает и это вполне может пригодиться ей в будущем. Так что поведать мальчику об окружающем мире Светлана могла очень многое, разумеется, не раскрывая секретной информации и подробностей своих миссий. Что удивительно, Наруто, за все время их знакомства, так ни разу и не спросил девушку ни про ее жизнь шиноби, ни про ее задание, даже не попросил показать какой-нибудь прием. Это показалось Волковой немного странным, так как не очень соответствовало известной ей психологической модели поведения ребенка. Дети ее друзей на земле, обычно при каждой встрече, сразу же закидывали Светлану множеством подобных вопросов. Но тут она списала поведение мальчика на последствия обучения в Академии Шиноби, все же там должны были рассказывать ученикам, что такое секретные данные. Правда, пару раз Волкова замечала, что Наруто порывается ее о чем-то спросить, но каждый раз передумывает, так и не решаясь задать вопрос, при этом, почему-то, глядя девушку с сильной жалостью. В причинах этого Светлане разобраться так и не удалось, но прямо спрашивать она тоже не стала, решив, что это будет ненужным давлением на мальчика. Дойдя до академии, Волкова с некоторым удивлением обнаружила на качелях, где ее обычно всегда дожидался Наруто, рыдающую девочку, примерно его возраста. Короткие темные волосы с еле заметным синеватым отливом, бледная кожа и белые глаза с легким лиловым оттенком. Одета она была в куртку с капюшоном, кремового цвета, с символом клана Хьюга, и темно-синие штаны. Впрочем, о том, к какому клану принадлежит девочка, можно было догадаться, только увидев ее глаза, характерные для всех представителей Хьюг. Саму девочку Светлана тоже быстро узнала, прекрасно помня описание ее внешности, которое когда-то предоставил глава клана. Хьюга Хината, прямая наследница своего клана и недавняя заложница, похищенная кисарцами, а также подруга Наруто. Сам мальчик обнаружился выглядывающим из-за угла академии, но никак решающегося подойти к Хинате. Светлана тяжело вздохнула. Очередная сложная ситуация, где совершенно непонятно, что делать. И, конечно, у девочки опять нет сопровождения, положенного ей по статусу, и никто даже и не подумал встретить принцессу клана после занятий. Так и не придумав, как поступить, Волкова подошла к хмурому Наруто, осторожно тронув его за плечо. «Пойдем, я не могу просто бросить Хинату, у нее ведь явно случилось что-то очень нехорошее, тогда подойди к ней, и это я тоже не могу». Мальчик со злостью ударил кулаком по стене здания, разодрав кожу на костяшках пальцев в кровь. Неодобрительно покачав головой, девушка достала из печати в поясе кусок бинта, смоченного в специальном обеззараживающем растворе, и быстро замотала Наруто кисть. Светлана понимала его беспокойство за безопасность Хинаты и нежелание навлечь на нее неприятности своим появлением, но что посоветовать мальчику, Волкова не знала. «Если хочешь, я могу с ней поговорить и попытаться успокоить», — неуверенно предложила девушка, не особо представлявшая даже как к этому делу подступиться и уж тем более все сделать правильно. Нет, Хината слишком робкая и застенчивая и всегда сразу замыкается в себе в присутствии незнакомых людей. Я все-таки... Наруто сжал кулаки, из-за чего через бинты просочилось немного крови. Сам с ней поговорю. Надеюсь, только это не навлечет на нее еще больше бед. Асуми, ты подождешь меня немного здесь? Хорошо. Светлана с беспокойством посмотрела на Наруто, в эмоциональном состоянии которого никак не могла ничего понять. В нем словно смешались и злость, и страх, и какая-то обреченность с душевной болью. И девушка даже не знала, как его успокоить и ободрить. Когда мальчик уже собирался уходить, Волкова сказала: «Наруто, просто знай, тебе больше не нужно бояться за своих друзей. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь и защитить и тебя, и Хинату, и Тиучи Сайми. Вы снова можете быть вместе, и ты больше никогда не будешь одинок. Спасибо тебе, Асуми. И я уже больше не одинок. И ты тоже больше не одинока». Долгое время Наруто о чем-то разговаривал с Хинатой, постепенно успокоив девочку, но подслушивать их разговор Светлана не стала, хотя и имела для этого возможности, а затем оба ребенка подошли к девушке. После взаимного знакомства, где Хината только робко поклонилась и не проронила ни слова, постоянно пытаясь держаться за спиной Наруто, мальчик рассказал, что собственно произошло. Оказывается, во время очередной тренировки девочки, ее отец, глава клана Хьюга Хиаши, высказал, мягко говоря, сильное неудовольствие способностями, навыками и характером Хинаты, назвав слабой мягкотелой бездарностью, и сказал, что стыдится такой дочери и считает ее самым страшным позором всех Хьюг. А через несколько дней после этого инцидента, глава клана приказал устроить практически настоящий бой, с полным отсутствием правил, между 12-летней Хинатой и ее младшей сестрой 8-летней Ханаби. Поединок должен был продолжаться до тех пор, пока один из противников не сможет сражаться. Ни одна из девочек не хотела драться друг с другом, но и пойти против воли отца они не могли, тем более после его угрозы, что отказавшаяся сражаться или проигравшая будет навсегда изгнана из главной семьи и на нее будет установлена печать контроля побочной ветви. Но, несмотря ни на что, Хината все равно не могла заставить себя причинить вред своей любимой младшей сестре и тем более обречь ее на такую ужасную участь, и поэтому предпочла проиграть. Теперь Хината уже больше не являлась принцессой и наследницей клана, ей стала Ханаби, а самой девочке, когда она достигнет совершеннолетия, должны будут установить печать контроля и навсегда перевести в побочную семью. Хотя, самым ужасным для Хинаты стало то, что и до этого всегда суровый и даже жестокий отец, теперь и вовсе стал относиться к ней как к какому-то раздражающему мусору и даже запретил видеться с сестрой. Доступ к клановым тренерам и архивам техник Хьюг для девочки тоже отныне был закрыт, и после окончания академии ей придется тренироваться с обычным джонином-наставником Конохи. Только я не очень понял, что такое эта печать контроля и причем здесь главная и побочная семьи. Они же все родственники и один клан. Наруто недоуменно наморщил лоб. Похожая система существует очень во многих древних кланах шиноби с улучшенным геномом. В главную семью, или по-другому ветвь, обычно входит только глава клана и его прямой наследник. Если же детей несколько, то в качестве наследника обычно выбирается самый старший или самый сильный ребенок. Все остальные члены клана являются побочной ветвью. В большинстве случаев только главная семья владеет основными секретами и техниками клана. Также она считается наиболее чистокровной и своего рода воплощением генетического наследия всего клана, которое должно быть любой ценой воплощено в будущих поколениях. Задача же побочной ветви защищать главную даже ценой своей жизни. Считается, что пока жива главная ветвь, жив сам клан и могущество его улучшенного генома, в ином случае может наступить серьезное разбавление крови и, как следствие, ослабление генома и будущих поколений, подробно объяснила Светлана. ХММ я все равно не очень понял, в чем смысл такого разделения и что означает разбавление крови, а что такое печать контроля. Подобной печати существует много разновидностей, обычно у каждого клана она своя. Конкретно печать Хьюг прежде всего не дает тем, на ком она стоит, причинить вред представителю главной семьи. Также она позволяет главе клана или наследнику, одним мысленным усилием, убить любого шиноби из побочной ветви или причинить ему сильнейшую боль. Данные функции исключают вероятность бунта или неподчинения приказу и служат в качестве казни или наказания. Снять печать невозможно, она ставится на всю жизнь, буквально вплавляясь в череп, и даже глава клана может лишь отключить ее на небольшой промежуток времени. При ее малейшем повреждении или попытке снятия она убьет своего носителя. Еще эта печать нужна, чтобы тело погибшего или захваченного в плен шиноби клана, и следовательно секреты его улучшенного генома с модифицированными органами, не достались врагам. Печать за считанные мгновения просто сжигает тело. Не дождавшись каких-либо слов от Хинаты, снова все пояснила Волкова. Но это же какой-то кошмар. И чем подобная жизнь отличается от обычного рабства? Неужели Хиаши сотворит такое со своей дочерью? Наруто с непередаваемым ужасом в глазах уставился на Хинату. Для отца всегда на первом месте стоит благополучие клана. Поэтому он это сделает. Так же как когда-то его отец поступил с его братом-близнецом. Еле слышно произнесла девочка, каким-то остановившимся взглядом глядя на землю. Но ничего, я уже давно смирилась, и в любом случае отказалась бы от титула наследницы. Но почему? Можно ведь еще что-то сделать. Попытайся снова поговорить с отцом. Стань сильной, и он наверняка изменит свое решение. У тебя ведь есть еще куча времени до совершеннолетия, целых 4 года. Ты не понял, Наруто? Согласно традициям клана, либо я, либо Ханаби в любом случае когда-нибудь получим печать контроля. И отложив ритуал до совершеннолетия, отец просто дает мне еще один, небольшой шанс исправиться до этого времени, и вновь заслужить право быть принцессой клана. Но я никогда не позволю своей маленькой сестре страдать и поэтому сознательно выбираю жизнь в побочной ветви. Наруто хотел было что-то сказать, но тут же до хруста стиснул зубы и промолчал, и лишь спустя минуту с трудом выдавил. Я понимаю твое решение и не буду уговаривать тебя его изменить, но и не собираюсь сидеть сложа руки и обязательно что-нибудь придумаю, как не допустить установку этой печати. И когда-нибудь я обязательно стану Хокаге и изменю эту чертову деревню с ее идиотскими традициями и законами. Меня уже достало, что нам все впаривают на уроках про волю огня, мудрого Хокаге и великую Коноху, где царит процветание и всем хорошо и счастливо живется. А на самом деле вокруг творится одно дерь. Неважно. Мальчик взял себя в руки. Хината, ты сейчас возвращаешься в клановый квартал? Я пока не хочу возвращаться. В клане могут забеспокоиться и начать поиски. У тебя есть охрана или хотя бы наблюдатель. Конечно, ты теперь не наследница, но все равно, пока нет печати контроля, официально относишься к главной семье, спросила Светлана. Охранник у меня был только до 10 лет. Теперь все ограничивается печатями слежения в одежде. Поэтому искать меня начнут только если я не вернусь до позднего вечера. Тогда, если хочешь, можешь пока погулять с нами. А потом мы проводим тебя к кварталу твоего клана. Предложила девушка. Если Наруто не против. Хината как-то испуганно посмотрела на мальчика, словно ожидая, что он ее сейчас прогонит. Не против. И так хмурый Наруто помрачнел еще больше. Тогда я пойду заберу вещи, простите. Я оставила их в академии. Дождавшись, когда девочка убежит, Наруто повернулся к Светлане. «Зачем ты ее пригласила? Теперь у Хинаты могут быть огромные проблемы, если ее увидит со мной, а она даже за себя постоять не может. Наруто, помнишь, что я недавно говорила? Тебе больше не нужно бояться за своих друзей. Поверь мне, все будет хорошо. Ты же мне веришь? Я тебе верю. Теперь ты можешь спокойно дружить с Хинатой и ходить в Ичираку к Тиучи Сайме. С ними больше не случится ничего плохого и не будет больше никаких проблем из-за твоего присутствия». Светлана, конечно, хотела еще пару недель подождать, прежде чем говорить это мальчику, и получше убедиться, что ее план действительно хорошо работает, а также провести несколько дополнительных проверок. Но какая-то гарантия была жизненно необходима Наруто именно сейчас, поэтому Волкова решила, что лишняя перестраховка не стоит того, чтобы заставлять его снова сильно беспокоиться за Хинату. Но откуда ты знаешь? Пока ты рядом, их может и не тронут, но потом. Не беспокойся, я уверена в том, что говорю. Просто верь мне. Хорошо. Наруто немного повеселел и с надеждой посмотрел на девушку. Я тебе верю, Асами. И в принципе, если ты еще переживаешь, можно и не ходить по Конохе, а просто немного посидеть где-нибудь. Я не переживаю. Но да, так, наверное, будет лучше всего. Может, тогда у меня дома, он как раз недалеко от академии, в том районе обычно не так много народа. Девушка пожала плечами. Можно и там. Внезапно у Наруто громко заурчал живот. Ты опять пропустил обед в академии. Сделала логичный вывод Светлана, укоризненно нахмурившись. Я тренировался на полигоне и забыл о времени. Правильное питание является неотъемлемой частью правильных тренировок. Без него эффективность занятий серьезно падает. Ничего, у меня дома должно было остаться еще пакетиков 5 рамена. Вот и поедим все вместе. Пакетиков? Недоуменно переспросила Светлана. Лапша быстрого приготовления? Ты же мне говорил, что хорошо питаешься дома. Конечно, хорошо. И это не простая лапша, а вкуснейший рамен. Разумеется, хуже, чем в Ичираку, но все равно отличная еда. Рамен Ичираку — это нормальная пища, учитывая большое количество мясных, рыбных и прочих добавок. Пригодность же в качестве еды лапши быстрого приготовления является минимальной, и данный продукт применяется только в крайних случаях. Нужно было все-таки точно узнать, чем питается Наруто, а не только с его слов. Непростительная ошибка, подумала Волкова. Она хоть и поставила клона издалека приглядывать за домом мальчика, но не стала отдавать приказ проникнуть внутрь и изучить обстановку, посчитав, что такое неприемлемо по отношению к тому, кого назвала своим другом. А самой девушке бывать у Наруто дома пока еще не приходилось. Ну, другой еды у меня все равно нет, а готовить я не умею. Тогда по пути зайдем в магазин и купим что-нибудь из продуктов, а обед я попробую приготовить сама. Так ты умеешь готовить. Я выучила несколько рецептов. Когда-то мне сказали, что каждая девушка обязательно должна уметь готовить, поэтому пришлось восполнить пробел в знаниях. И какая еда твоя любимая? Не знаю, я не имею каких-то особых предпочтений в еде и, если есть выбор, обычно стараюсь есть только те блюда, которые содержат необходимые мне питательные вещества. А сами, еда должна быть не только полезной, но и вкусной. Наруто наставительно поднял палец. Да мне это тоже уже говорили, но я не очень разбираюсь во вкусах, призналась Светлана. Она действительно так и не смогла понять, что ее друзья и их дети находили в еде с определенным набором вкусовых параметров, даже если она была скорее вредной, чем полезной, например тот же торт, но, как обычно, не стала слишком долго гадать и забивать себе голову, и просто начала запоминать вкус тех кулинарных изделий, которые друзья считали очень вкусными, а затем готовить для них эти блюда, добиваясь точного соответствия их вкуса с запомненным эталоном. Как это ни странно, сам процесс сготовки девушке неожиданно понравился, и она потом очень любила, готовя очередное блюдо, размышлять или вспоминать что-нибудь приятное. Наверное, только за неторопливой, монотонной работой на кухне Светлана хотя бы немного расслаблялась. Почему-то даже второе ее любимое занятие – разборка, сборка, проверка и чистка оружия – не давали такого эффекта. Вот только для себя Волкова так никогда и не стала ничего готовить. Когда они дождались Хинату и направились в ближайший продуктовый магазин, Наруто всю дорогу не переставал думать о словах Асами. «Неужели я теперь на самом деле могу не бояться за близких мне людей?» Мальчик верил Асами, но какой-то червячок сомнений все равно продолжал его терзать. Вдруг она просто ошиблась или чего-нибудь недопоняла. У Наруто даже воображения не хватало представить, почему сильная и удивительно стабильная ненависть жителей к нему, державшаяся долгие годы, должна вдруг взять и исчезнуть. Но и прогонять сейчас Хинату, после всего, что у нее случилось, у мальчика не хватило духа, даже если это и будет для ее же блага. Нет, если Асами сказала, что все будет хорошо, значит все будет хорошо. Продолжал все убеждать мальчик, однако беспокойство и не думало проходить. Но если я сейчас отвернусь от Хинаты, это будет намного хуже всех хулиганов вместе взятых. Наруто вспомнил свой разговор с девочкой и то, насколько ей было страшно, плохо и одиноко, и как она страдала от такого отношения родного отца, и ей даже не с кем было раньше поговорить. Удивительно, но Хината не злилась на мальчика за то, что он когда-то прекратил с ней дружить и сказала, что понимает, почему он так поступил. Понимает, но все равно считает, что поступил он неправильно и что для нее дружба намного важнее, чем страх быть избитой какими-то хулиганами. Может, она и права, но как бы я себя чувствовал, если бы она из-за меня пострадала, и мальчик решил ее подружить с Асами. Тогда, что бы ни произошло в будущем, у Хинаты хотя бы будет с кем поговорить. Наруто уже неплохо изучил характер Асами и был абсолютно уверен, что она никогда не прогонит и не обидит девочку, и всегда выслушает, утешит и поможет. Правда, долгое время пришлось уговаривать саму Хинату, что Асами, друг и ей можно доверять и можно все рассказать про случившееся в клане. И, хотя девочка почему-то очень боялась всех незнакомых и малознакомых людей и старалась с ними даже не разговаривать, она все-таки пересилила себя и послушалась Наруто. Мальчик чертыхнулся, слишком сильно задумавшись и споткнувшись о порог магазина, но упасть ему не дала рука Асами, вовремя ухватившая его за плечо. Поблагодарив девушку, Наруто заколебался, решая, стоит ли входить в магазин вместе со всеми. Практически все продавцы в округе его ненавидели так же, как и остальные жители, если не больше, и обычно или вообще отказывались продавать ему товар или заламывали тройную цену. Иногда приходилось оббегать половину Конохи, чтобы купить что-нибудь необходимое. Впрочем, по этой причине мальчик и сидел на лапше быстрого приготовления, так как остальные продукты оказывались ему не по карману, разве что спасал старик Тиучи, кормивший его в Ичираку. Но увидев, что Хината тоже остановилась, не решаясь идти дальше без него, мальчик все же направился ко входу, решив, что будь что будет. В конце концов, в крайнем случае всегда можно сходить и в другой магазин. Зайдя в помещение и оглядевшись в поисках продавца, Наруто увидел картину, которая заставила его усомниться, что все происходящее не сон. Здешний толстяк-продавец, раньше всегда разговаривавший с мальчиком как с каким-то презренным отбросом, да и остальных клиентов, по его мнению недостаточно богатых, не особенно жаловавший, сейчас был белым как полотно и постоянно мелко кланялся Асами, напоминая игрушку-болванчика. Стоило девушке только назвать какой-то товар, как тучный торговец с огромной скоростью кидался к прилавкам и быстро его доставал, услужливо и с поклоном протягивая его Асами, и буквально заглядывая ей в рот в ожидании новых приказов. А когда девушка нашла в каком-то овоще небольшой изъян, Наруто даже ущипнул себя за руку, чтобы проверить, что все происходящее реально. Ему вдруг показалось, что в глубине глаз девушки на короткий миг вспыхнули странные ярко-красные искры, а вокруг словно прокатилась еле ощутимая волна угрозы и опасности. На продавца стало страшно смотреть, его всего сильно затрясло, и он не смог даже сдвинуться с места, затравленно глядя на девушку. Мальчику показалось, что он сейчас или грохнется в обморок, или вообще отдаст концы. Положение спасла жена торговца, выскочившая из какой-то неприметной дверцы и быстро заменившая товар у Асыми, одновременно приведя мужа в чувство звонкой затрещиной. Когда же Асыми получила все нужные ей продукты и собиралась расплатиться, торговец, явно сошедший в последнее время с ума, с радостным видом заявил, что это все бесплатно, и он всегда будет рад видеть девушку в своем магазине. Но самое странное, уверившие Наруто в том, что он почти наверняка сейчас спит или находится под гендзюцу, случилось потом. Асыми с Хинатой уже вышли, но мальчик на секунду задержался, бросив еще один недоуменный взгляд на продавца. И в этот момент к Наруто внезапно подбежала жена торговца, из-за чего мальчик с трудом подавил желание шарахнуться в сторону, и протянула ему небольшую корзиночку со сладостями. «Бедный ребенок!» — со слезами на глазах прошептала женщина, ласково погладив мальчика по голове. «Обязательно заглядывай к нам в лавку, я тебя еще чем-нибудь вкусненьким угощу». В совершенной прострации, чувствуя, что сам сходит с ума, Наруто вышел из магазина и покрутил головой, ища Асыми с Хинатой. Они уже ушли немного вперед, и тут Наруто увидел вдалеке старика-пьяницу, сидевшего на земле, привалившись к стене здания. Он жил невдалеке от мальчика и ненавидел его просто лютой ненавистью, по пьяни почему-то обвиняя в смерти всех своих детей с внуками и постоянно старавшийся или стукнуть его, или чему-нибудь в него кинуть. Правда, последние несколько недель Наруто не видел пьяницу и уже было подумал, что тот, наконец, куда-нибудь переехал. Но сейчас во взгляде старика не было даже намека на ненависть. Он плакал, и тут вдруг резко поднялся и громко крикнул мальчику: «Прости меня, старого дурака, парень». Тут ноги старика подкосились, и он снова рухнул на землю. «Прости, я не знал. Проклятый Хирузин, чтоб ты сдох, лживая собака. Это точно какой-то сон. Я сплю или сошел с ума, или весь мир сошел с ума. Такого просто быть не может». Мальчик огляделся вокруг, но не заметил ни одного злого взгляда от прохожих. Наоборот, многие смотрели на него сочувствующе или с жалостью, а иногда даже виновато. Чуть ли не в панике, Наруто кинулся догонять Асыми, и внезапно, даже с каким-то облегчением, все-таки заметил один ненавидящий взгляд у прохожего. Но когда присмотрелся, он был направлен не на мальчика, какая-то женщина, лет 50, с колоссальной ненавистью сверлила взглядом спину Асыми. «Да какого черта здесь происходит?» Выйдя из магазина, Наруто уже не услышал разговор между продавцом и его женой. Фух, слава богам, она ушла и никого не тронула. Я уж думал, что все, конец, и сейчас Девятихвостая отправит нас навстречу к праотцам. Если честно, я только сейчас по-настоящему понял, кто на самом деле демон, а ведь еще смеялся над братом, когда он мне все рассказал. Надо будет потом перед ним извиниться, если бы не его предостережение. Ты идиот, Хушу. Я с самого начала говорила, что маленький Наруто не может быть демоном-лисом. Ты посмотри на него. Даже невооруженным взглядом видно, что он простой безобидный ребенок. Сколько всякие кретины вроде тебя над ним измывались, а он даже слова не сказал. А теперь сравни его с этой Асыми, не поминай ее имя. Говорят, демоны это чувствуют. Хочешь, чтобы она вернулась? Заорал торговец, которого снова затрясло. Я слышал от брата, что она превратила в пепел целую скрытую деревню, потому что ее там умудрились разозлить, и разорвала голыми руками сотни тысяч шиноби и простых жителей, оставив от них кровавое месиво. А еще недавно ей не угодили в больнице Конохи, и она устроила там страшную бойню, перебив весь персонал. Говорят, ее сам Хирузин боится и поэтому замалчивает все ее злодеяния, даже подставил невинного ребенка, чтобы скрыть настоящую правду и кто истинный девятихвостый демон-лис. А боги, и этот монстр был в нашем магазинчике. Это чудо, что мы выжили. Когда ее глаза засветились красным, мне нужно выпить. Пойду расскажу все подругам и предупрежу их на всякий случай. Они умрут от ужаса, когда все узнают. Глава 14. Да какого черта тут происходит? Вы надо мной что, издеваетесь? Нехорошо прищурился Хирузин, кинув папки отчетов на стол и зло посмотрев на стоящих перед ним Инаичи, Данзе и Шикаку. Если это какая-то шутка, если бы, я сначала сам не поверил, когда мне только донесли, но все данные подтверждены множеством независимых источников. Я даже сам прошелся по Конохе, замаскировавшись иллюзией, и поговорил с жителями. Вся информация оказалась абсолютно верна. В конце моего отчета есть дословные записи нескольких таких разговоров. Данзо раскрыл папку на нужной странице. Из ваших отчетов следует, что первые признаки появились несколько недель назад. Тогда какого я узнаю обо всем только сейчас и почему не предприняты никакие меры? В первый момент никто не придал этим слухам особого значения. Мало ли о чем могут болтать простые обыватели и всякие бесклановые шиноби. Инаичи презрительно поморщился. Тем более никакой угрозы эта болтовня сначала не несла и противозаконной не была, да и вообще напоминала какой-то бред. Особенно если вспомнить, что 15 лет назад половина Конохи всерьез верила, будто по цветочной улице бродит призрак второго Хокаге и пугает всех завываниями. Однако, в конечном итоге выяснилось, что эффект воя создают всего лишь порывы ветра, гуляющие между зданий. И подобных байк и суеверий ходит среди простых жителей и слабых шиноби неимоверное количество. Да и про Наруто много чего говорили, вплоть до того, что некоторые обыватели своими глазами видели, будто он в полнолуние превращается в лиса и пьет кровь младенцев. Невозможно же отвлекать Анбу на каждую такую чепуху. Чепуху, говоришь, секретная информация, которую теперь знает каждая собака в деревне, это по-твоему чепуха. Вначале никаких намеков на закрытые данные не было, Хокаге сама, только всякие досужие вымыслы. Первые признаки слитой секретной информации мои контрразведчики обнаружили только буквально несколько дней назад, причем эта информация разошлась по деревне невероятно быстро и лавинообразно. Предотвратить распространение оказалось невозможно, но она была сильно искажена и мало чем отличалась от обычных слухов, и я посчитал. Жалкие оправдания, Инаичи, так и скажи, что заметили твои люди утечку, когда уже поздно было что-либо предпринимать. Если честно, я все больше начинаю сомневаться в твоем профессионализме. Сначала не обнаруженный вовремя предатель, теперь это. Что скажешь Шикаку? Я все проанализировал. Хокаге сама, здесь явно имеет место прямая и очень хорошо спланированная диверсионно-пропагандистская деятельность. Скорее всего небольшой группы из 2-3 шиноби, примерно уровня Анбу, хотя вполне может быть и один человек, но уже уровня корня. Мы и сами не раз использовали похожие схемы в других деревнях и странах. Правда, мне до сих пор непонятны ее основные цели. Можно заметить несколько тщательно выверенных и отлично исполненных этапов. На первом, неизвестные шиноби только запустили в деревне бредовые и ничем не подтвержденные слухи о том, что Джинчурики Девятихвостого на самом деле далеко не Наруто и руководство Конохи скрывает настоящего демона. Хороший психологический прием, люди обычно склонны не доверять полностью своему правительству и считать, что оно от них обязательно что-то скрывает. Сколько длился этот этап, неизвестно, но все же вряд ли он мог сразу дать серьезный результат, тем более, что Наруто ненавидели годами. Однако эти слухи подготовили благоприятную почву для следующих действий. Причем мы сами подыграли неизвестным, поставив Асами охранять Наруто, из-за чего многие жители не раз стали видеть их вместе и, соответственно, обращать на девушку внимание, подозревать ее во всем, в чем только можно, и постоянно задавать себе вопрос, что же она делает рядом с демоном. И слухи весьма адаптивно видоизменялись, я составил небольшой график, и искусно подогревали подозрения окружающих. Причем все было рассчитано и выверено неизвестными так, чтобы мы среагировали на возникшую ситуацию со слухами как можно позже и, нужно признать, у наших противников это блестяще получилось. И сколько, по-твоему, эти диверсанты уже могут действовать в Конохе? Сложно сказать, задумался Шикаку, но вряд ли уж слишком долго. Обычно подобные диверсии стараются уложить в 1-1,5 месяца максимум, а затем отзывают своих шиноби, так как со временем риск разоблачения растет практически в геометрической прогрессии. Если только здесь не замешана внедренная агентура или предатели, но это вряд ли. На такие некритичные дела их не будут растрачивать, если только мы не видим всю картину происходящего. КХМ. После завершения подготовительных работ с населением, на втором этапе, диверсанты к общей молве добавили слух, что, оказывается, именно Асами является настоящим демоном-лисом, а затем, с использованием иллюзий Хинге и, вероятно, клонов, начали активно подтверждать все распускаемые ими слухи. Не знаю, насколько можно доверять некоторым обывателям и шинобис чересчур богатой фантазии, но несколько наиболее правдоподобных случаев я выделил. Например, одновременное появление во множестве мест канахиасами с якобы светящимися красным глазами с вертикальным зрачком. Кое-где свидетели описывают даже формирование чего-то вроде демонического покрова или отросшие 9 хвостов. Всех этих эффектов легко можно было добиться с помощью клонов и простейших иллюзий. При этом, в каждом случае, люди и даже слабые шиноби испытывали сильнейший и неконтролируемый ужас. Думаю, здесь уже можно наблюдать результат воздействия сильной ки. Тоже ничего сложного для профессионального шиноби-диверсанта. Стоит также отметить, что никому выше ранга чунин, или к представителям великих кланов, неизвестные диверсанты не приближались. Зря, наверное, спрашиваю, когда и так все понятно по отсутствию малейших результатов. Иначе, я надеюсь, ты хотя бы попытался выявить и захватить неизвестных или устроить на них засады. Да, Хокаге сама. Были задействованы все предусмотренные на такой случай методы нейтрализации диверсантов, но ни один из них не сработал. Противники хорошо маскируют свою чакру и действуют очень осторожно и исключительно через клонов. Несколько раз мы выходили на клона, однако он сразу развеивался, дестабилизируя свою чакру и делая ее остатки непригодными для идентификации. Было сообщение от одного из сенсоров Анбу, что он смог выйти на настоящего диверсанта. После этого связь с ним оборвалась. Убит? Нет, всего лишь оглушен на сутки мощным шоковым разрядом стихии молнии и совершенно не помнит последние часы, перед тем, как потерял сознание. Менталисты смогли частично восстановить ему память, но все слишком смутно и понять по ней что-либо нельзя. Я прошу у вас разрешения, Хокаге сама, на полномасштабное прочесывание деревни с применением всех сенсоров и сил Анбу. Точечными засадами и поисками здесь ничего не решить, считай, что ты его получил. Ладно, вернемся к тебе, Шикаку, можешь продолжать. Добившись того, что многие жители стали считать асами настоящим джинчурики и начали уже сами поддерживать и распространять эти слухи, неизвестные приступили к третьему и, полагаю, завершающему этапу. Здесь был применен своего рода добивающий удар и пошло активное создание бывшей 26-й наиболее плохой и ужасающей репутации. Именно тогда диверсанты слили всю засекреченную информацию о девушке и о том, что она теневая охотница, учитывая репутацию корня, уже одно только это нагнало на всех страха, и о том, что она в одиночку уничтожила кисару, скрытую в сиянии, и даже о том, что она избила хранителей монумента и врача в госпитале, а также несколько подобных инцидентов из ее прошлого. Ну а дальше жители уже сами стали придумывать всякие кровавые подробности, новые истории и слухи. Процесс уже запущен и теперь прекратится, скорее всего, только со временем, да и то вряд ли. Кстати, контрразведка Инаичи, благодаря опросам свидетелей, зафиксированы случаи, что некоторые закрытые данные сливали шиноби и даже некие личности в балахонах и масках Анбу, что добавляло ей еще больше достоверности и веса. Думаю, тоже имеет место иллюзия Хинге, а не настоящие предатели. Мда, и даже если мы сейчас запустим контрпропаганду, что джинчурики все-таки Наруто, а не Асами, в это уже никто не поверит, и это только усугубит ситуацию. Раздраженно проговорил Хирузин. Диверсанты смогли отлично все извратить. К счастью, в эту чушь поверят лишь простые жители и слабые шиноби. Остальных так легко не обмануть, особенно когда они прекрасно чувствуют демоническую чакру в Наруто. Но мне никак не удается понять цель всей этой диверсии. Что-то я упускаю из общей картины. Шикаку задумчиво потер подбородок. Все прекрасно понятно, скривился Хокаге. Диверсия направлена на подрыв доверия населения Конохи к своему правительству и стихийные всплески недовольства жителей. Вон, если верить отчету Данза, меня сейчас уже вся деревня проклинают за то, что я скрыл настоящего демона, подставил невинного ребенка и пудрил всем мозги долгие годы. Особенно меня теперь ненавидят те, кто кого-то потерял по вине лиса. Для них мой обман абсолютно непростителен. Все это так, Хокаге сама, но зачем тогда был нужен третий этап? Какой смысл в создании максимально ужасающей репутации Асами? Для удара по руководству деревни достаточно было и первых двух. Какой смысл рисковать еще больше? Ты думаешь, диверсия была направлена прежде всего против Асами? Сложно сказать. Жители и большинство простых шиноби теперь ненавидят Асами всей душой и боятся ее до дрожи, но что, в конечном итоге, это должно дать тем, кто стоит за диверсантами, я даже не представляю. Плохая репутация среди населения 26-й не повредит, полагаю, ей на это вообще плевать, попытки травли плохо окончатся, прежде всего, для тех, кто попытается это устроить, да и нет таких идиотов, учитывая распущенные о ней кошмарные слухи, довести ее до самоубийства, как это произошло с Белым Клыком, отцом Хатаки Какаши, нереально, переманить в другую деревню, по принципу «зачем тебе Коноха», где тебя ненавидит, тоже не выйдет, так что я даже не знаю, что и думать, это мог быть и отвлекающий маневр, чтобы сбить нас со следа, но я считаю такое маловероятным, ХМ ситуация становится все запутаннее и запутанней, впрочем, гадать пока не будем и дождемся результата прочесывания деревни, и лучше тебе что-нибудь найти, Инаичи, все свободны, а вот ты, Данза, задержись, да. Почему Инаичи тянул до последнего с докладом мне о происходящих событиях, все ясно. Боялся признаться в новом провале и старался успеть исправить ситуацию своими силами. А вот почему ты не вмешался и не задействовал своих теневых охотников или хотя бы не сообщил мне о ситуации. Расследование в деревне в основном вела контрразведка, а мои агенты в это время задействовали все свои связи в других деревнях для прояснения происходящего. К тому же, пока Инаичи гонял диверсантов, я пытался понять логику их действий и направление удара, а затем прихлопнуть всех одним ударом. Или пытался подставить Инаичи, а может даже и меня, сам при этом оставшись чистеньким. «Может, копаешь под мою власть?» – прищурился Хирузин. «Я надеюсь, это не ты причастен к этим неуловимым диверсантам, а то уж больно некоторые схемы их действий похожи на схемы теневых охотников, особенно этот трюк с дестабилизацией чакры клонов. Вы ошибаетесь, Хокаге сама. Я не имею к этому никакого отношения. Посмотрим. А пока я жду твоего отчета по тренировкам Асами». Откинулся в кресле Хокаге. Он и так знал об этом все, так как следил за тренировками своими способами, и сейчас только хотел послушать, что скажет глава корня. Хирузин не доверял Данзе и даже рассчитывал, что он допустит ошибку и выдаст себя, попытавшись использовать 26-ю в своих интригах. К сожалению, Шимура оказался хитрее и ничем себя не скомпрометировал, видимо подозревая, что за ним следят, но скорее, просто отвлекал внимание, сам в это время нанеся удар с диверсантами, хотя этого теперь не доказать. В то, что Инаичи что-то раскопает, если ко всему приложил руку Данза, Хокаге не особенно верил. Что ж, здесь есть хорошие новости и пока еще не слишком. Асами не растеряла свои навыки теневой охотницы, пока служила в Анбу, и даже сильно выросла в мастерстве. Как ни в чем не бывало, начал доклад Данза, словно и не ему только что высказали подозрения в предательстве. Исполнение всех стандартных техник, тактику боя, навыки диверсанта, убийцы и ликвидатора, владение катаной и прочее, она все сдала на отлично. Но вот с ее новым улучшенным геномом есть серьезные проблемы. Подробнее. Пассивные способности – вроде слабой регенерации, увеличения уровня чакры и улучшенной системы циркуляции чакры, работают прекрасно. Стихия ветра, на которой раньше специализировалась 26-я, также не вызывает нареканий, да и стихию огня, в качестве еще одной основной, она тоже получила. Но вот совмещать эти две стихии Асами пока еще не может. И с чем это связано? Иоши сказал, что перестройка организма Асами уже закончилась, да и в Кисаре она без труда использовала свой геном на полную. Иоши ошибся, что он сам и признал после нашей с Асами тренировки. Чакра-каналы 26-й закончили только начальную перестройку и все еще продолжают укрепляться и изменяться. И сейчас они не способны выдержать всю мощь совмещенной чакры. Когда Асами попыталась использовать совмещенную стихию, ее система циркуляции чакры начала стремительно разрушаться, и Иоши пришлось попотеть, чтобы это остановить. К счастью, все обошлось без серьезных последствий и 26-ю даже не пришлось госпитализировать. Насчет того, почему ей удалось использовать совмещенную стихию в Кисаре, понятия не имею. Возможно, из-за пробуждения генома вся ее система циркуляции чакры на тот момент работала в сверхфорсированном режиме и за счет этого смогла на время укрепить свои каналы. Но проверять эту теорию на практике может быть крайне опасно и закончиться смертью Асами, а она нам необходима живой. ХМ. И когда, примерно, ей удастся овладеть новыми способностями. Иоши не знает, может год, может два, может больше. Думаю, проблема еще в том, что Асами никогда раньше не владела огнем и ее организм плохо к нему адаптирован. Поэтому сейчас я основной упор в тренировках сосредоточил на развитии у 26-й огненной стихии, и, благодаря ее абсолютной памяти и отличному контролю, она продвигается в освоении огненных техник довольно впечатляющими темпами. Ну а что скажешь насчет ее совмещенной стихии? Девочка ведь смогла ее призвать, пусть и ненадолго,